что? Когда пойдем купаться? Плавать пойдем? Какой купаться? Ну пойдем купаться, я тебя хочу. У тебя нет мужа, а можешь познакомиться? А? Ты что, совсем придурок? Ну у тебя сын есть, а я же буду его воспитывать, помогать, я богатый. Алло. Алло. Ты хуесос, ты совсем ебнутый, Так, пидор ну-ка, пидорва ебаная. Это мы, пидорва ебаная, звоним.